Там же пассажирский салон ИЛ-76МФ несколько минут спустя. Выдержав некоторую паузу, Путин заговорил. Слова произносил он очень тихо, но с той самой интонацией, от которой у некоторых людей порой идет мороз по коже. «Товарищ вице-адмирал», — сказал президент, — «как вы понимаете, в этом деле, кроме чисто научного аспекта, есть еще две составляющих — моральная и материальная. Моральная составляющая заключается в том, что перед нами находится мир, в котором игроки уже сделали все ставки, но, по большому счету, еще ничего не предрешено. Франция уже захвачена, битва за Англию только-только началась. Плана Барбаросса, как такового, тоже еще нет. Есть только намерение Гитлера в том, что после захвата Англии следует повернуть вермахт на восток. Таким образом, вмешавшись в события в тот или иной момент, тем или иным способом, мы вполне способны избавить нашу общую родину СССР от кошмара немецкого вторжения. Я говорю вам, это как ленинградец. Ведь кто иной, как не я и не мои близкие, может понять всю важность этого вопроса? Насколько я помню, в вашей семье тоже были потери. Один дед погиб, другой был ранен, брат и сестра вашего отца умерли во время оккупации. «Да, Владимир Владимирович», — ответил комфлота, — «я вас прекрасно понимаю. И вы считаете, что если мы там что-то сделаем, для нас здесь что-нибудь изменится?» «Боюсь, что нет», — ответил Путин. «Наше собственное прошлое останется неизменным». «Сергей Витальевич», — обратился российский президент к профессору Зайцеву, «объясните Александру Николаевичу, что случится, если мы попробуем изменить прошлое». «Для нас лично ничего», — ответил профессор. «Владимир Владимирович, я же вам уже рассказывал, что мы уже ставили эксперимент на наличие эффекта бабочки и получили совершенно отрицательный результат». «Товарищ профессор, а можно поподробнее?» — спросил командующий флотом. «Так, чтобы мог понять любой, не кончавший академии офицер, у которого, как известно, одна извилина, и та вмятина от фуражки». «Все очень просто, товарищ адмирал. Недалеко от нашей базы есть такой приметный ледниковый валун, скорее даже небольшая скала. Чтобы попробовать что-то изменить в прошлом, но при этом не наломать дров, мы решили выбрать этот, ничего не значащий камень, в качестве подопытного кролика. Пал Палыч привез специалистов как раз в 1940 году. Они просверлили в валуне дырку и заложили взрывчатку. Бух-бабах! И из одного валуна стало два, только поменьше. Результат эксперимента таков. В наше время этот валун целый, в 2008 году целый, в 1990 году целый, в 1940 году взорванный. Так что все изменения, произведенные нами в 1940 году, там и остаются, не распространяясь на будущее». «Вы хотите сказать, что создали эту, как ее, независимую временную линию?» — задумчиво пробормотал вице-адмирал в свободное время от службы, почитывающий не Момзена с Тацитом, а Конюшевского, Дуйникова, Чернова с Савиным. Немного помолчав, командующий Черноморским флотом спросил: «Владимир Владимирович, мне очень интересно, а какой смысл нам во все это вмешиваться, если это не наше прошлое, а лишь что-то очень на него похожее? Ведь если ко мне в постель ляжет женщина, как две капли воды похожая на мою жену, но ею не являющаяся, то это будет супружеской изменой. Не совершим ли мы и в этом случае чего-то подобного? Или я чего-то не понимаю?» «Прошлое, оно может быть и не наше», — ответил ему Путин. «Зато люди все наши, самые настоящие. И фашисты вместе с Гитлером самые настоящие. И Черчилль с Рузвельтом, и Труменом тоже. Но это все лирика. А вот я, товарищ вице-адмирал, как президент Российской Федерации, наперед должен думать, что из всего этого получит наша страна. Так что давайте немного поговорим о материальном. Итак, какова ваша оценка нашей нынешней международной обстановки? Он уловил непонимание в глазах комфлота и быстро добавил. Не в их 1940 году, а в нашем, 2017. Хреновая оценка, угрюмо сказал адмирал. НАТО как взбеленилось. Немцев действительно пора проучить так, чтобы еще лет 50 они умели говорить только «Данкишон». А тут еще кризис, еще этот самый, как его, американский дефолт на носу. Самое время для чего-нибудь эпохального, вроде великого похода Чингисхана для завоевания Парижа. «Все это у нас с 2014-го на носу», — сухо заметил Путин. «Но в одном вы правы, коллега. Чем дальше мы, то есть весь мир, влезаем в это болото, тем сильнее грохнет. Сейчас же перед нами целый мир, в котором Россия сможет продать любую свою продукцию, все что угодно. Трактора, комбайны, грузовики, самолеты, компьютеры, удобрения, тепловозы. С таким рынком у нас сразу исчезнут проблемы со сбытом. И санкции там на нас накладывать некому. У накладывателей женилка еще не выросла. Мы там с товарищем Сталиным сами что хочешь, на кого хочешь наложим. Если надо, то целый вагон. Скажите, Владимир Владимирович, а товарищ Сталин будет с нами торговать и вообще иметь дело? Спросил адмирал. По этому поводу у некоторых наших политологов на этот счет есть совершенно разные мнения. А ну их, этих политологов, знаете куда? Насмешливо прищурился Путин. Я сам себе политолог. А эти, понимаю, в политике не больше, чем Чирикова в экологии или детки Гайдара в экономике. Президент посмотрел на одного из своих спутников. Вот коллега Князев проинформирует всех нас о тогдашней политической и экономической обстановке. Александр Павлович, начинайте. Итак, академическим тоном начал капитан Князев. После Советско-финской войны 1939-40 годов СССР оказался в полной политической изоляции, поскольку Англия и США объявили ему так называемые моральные эмбарго. В результате вся внешняя торговля СССР свелась в основном к бартерному обмену с фашистской Германией продовольствия, металлургического сырья и нефтепродуктов на станки, оборудование и образцы вооружения. Основной целью с немецкой стороны было до начала войны выдавить из СССР как можно больше сырья, создав при этом стратегический резерв на время ведения войны против того же самого СССР и отдать взамен как можно меньше оборудования в как можно худшей комплектации. СССР же выполнял все условия торгового соглашения с Германией пунктуально. Так что если предложить товарищу Сталину некоторую альтернативу, то, думаю, мы вполне договоримся. Правда, Российской Федерации не нужны ни минеральное сырье, ни нефтепродукты, а лишь некоторые виды продовольствия и золота. Ну и товарищу Сталину технику и оборудование, даже близко похожую по качеству и производительности на нашу, тоже взять просто негде. Так что, я думаю, мы с ним вполне сможем договориться. «Конечно, договоримся», — усмехнулся Путин. «Не так страшен товарищ Сталин, как его молит наша демократическая пресса. Нам ли с вами об этом не знать, товарищи офицеры?» Вице-адмирал только сухо кивнул. Он-то старался сводить свое общение с прессой к минимуму. Переложив этот тяжкий труд на своего зама по связям с общественностью. «Да, товарищ президент, и последний вопрос», — спросил адмирал. «А что в таком разрезе вопроса мы будем делать с Украиной?» «А что с ней можно сделать?» — вздохнул Путин. «Я понимаю, что это ваша любовь и ваша воля, но любое наше вмешательство может только навредить. Банальный случай самого массового психического заболевания во всей истории человечества. Они четверть века сами с собой ничего толком сделать не могут, а мы с вами чем им поможем? Вот если после начала боевых действий против Гитлера эта кодла возьмет и заявит о своем союзе с фашистской Германией, тогда да, войдем и все зачистим до белых костей. Владимир Владимирович, кивнул адмирал, я думаю, что все так и будет. Как только станет известно, что мы воюем против Гитлера, то может начаться такое. Нынешние гетманы просто свихнулись на десоветизации. И не забывайте про Польшу. Паны тоже совсем дурные стали, несут какую-то хрень про кресы всходни. Про Польшу мы не забываем, быстро ответил Путин. Только теперь давайте поговорим по существу. Этот самолет сейчас улетит обратно в Москву. А вот команда полковника Одинцова останется здесь. Распорядитесь выделить для их работ стоящее отдельно жилое помещение и ангар, обеспечив его промышленным электропитанием на 500 кВт. Все необходимое для налаживания быта в полуполевых условиях команда привезла с собой. Там же разместите ваших прикомандированных разведчиков из морской пехоты. Особистам скажите, что общение между людьми, задействованными в проекте, может быть свободным, ибо каждый солдат должен знать свой маневр. Но за пределы этой группы должна просачиваться только та информация, которую сочтут необходимой специально прикомандированные товарищи. Непосредственно с постоянным составом и прикомандированными сотрудниками будет работать служба безопасности проекта на аэродроме Кача и за периметром особый отдел Черноморского флота и ОФСБ по Севастополю. Соответствующие инструкции по своей линии они уже получили, но и вы должны знать, что каждый, кто без особых оснований поинтересуется происходящим в особом ангаре, должен быть немедленно взят на карандаш, даже если это та самая ваша жена, у которой есть двойник. Пути шпионов неисповедимы, и болтуны еще никому, кроме супостата, не делали добра. Начинается большая игра, и призом в ней будет выживание всего нашего народа, а может и всего человечества. Кто их знает, этих американцев? Короче, товарищ вице-адмирал, надеюсь, что вы все хорошо поняли. Да, Владимир Владимирович, я все понял, сказал комфлота и встал. Как я понимаю, нам пора. В этот момент одна за другой завыли запускаемые командиром корабля турбины. Да, товарищ вице-адмирал, пора. Путин пожал командующему Черноморским флотом руку. Приятно было встретиться и поговорить с правильным человеком. Нам с вами еще предстоят совместные, очень интересные, весьма славные дела. До скорой встречи. Когда комфлота вышел в сопровождении стюардессы, российский президент вытер взмокший лоб и устало опустился в кресло. Впереди еще было очень много дел.